Глава 13. То, как подействовали на Рейстлина эти слова, потрясло Кендера едва ли не больше, чем любое другое событие за всю его жизнь. Тасу приходилось видеть Рейстлина сердитым, приходилось видеть его довольным, Рейстлина убивающего и Рейстлина убиваемого, это когда Харас, герой народа гномов, пронзил его мечом. Но он никогда не видел на его лице такого выражения. Рейстлин настолько побледнел, что в первое мгновение Тассельхофа посетила нелепая мысль. Рейстлин умер от разрыва сердца. Во всяком случае, два зеркала, его глаза, разлетелись в дребезги, и Тассельхофф увидел, как в этих осколках тысячекратно отразилось его собственное удивленное лицо. Взгляд Рейстлина стал пустым, незрячим и бездонным, устремленным куда-то вперед, но ничего не способным различить вдали. Пальцы мага, лежавшие на лбу Тассельхоффа, начали крупно вздрагивать, и Кендер с изумлением увидел, как сидевший перед ним человек съеживается и становится маленьким и жалким. Лицо Рейстлина состарилось на глазах, а когда он встал, растерянно озираясь по сторонам, Кендер заметил, что мага трясет. «Рейстлин?» — спросил Тасс с тревогой. Он был рад тому, что внимание мага наконец-то переключилось на что-то еще, кроме его скромной персоны, однако странное выражение лица Рейстлина обеспокоило его. Кендер с трудом сел на кровати. Головокружение прошло, а вместе с ним оставило Тасса странное, неведомое ему прежде чувство страха. Он чувствовал себя почти что прежним Тассельхоффом Непоседой. «Эй, Рейстлин, я не хотел ничего такого. Тебя что, тошнит? Ты выглядишь очень странно». Но маг ничего не ответил. Попятившись, он наткнулся на каменную стену и прилип к ней, часто с присвистом дыша. Закрыв лицо руками, маг пытался совладать с собой. Его борьба с каким-то невидимым противником была так ясно видна Тассельхоффу, словно Рейстлин сражался с напавшим на него привидением. Затем, с низким и протяжным криком, Рейстлин ринулся вперед. Схватив магический посох и путаясь на бегу в длинных полах плаща, он выбежал сквозь открытую дверь. Глядя ему вслед, Тасс увидел, как Рейстлин пронесся мимо стоявшего в коридоре на часах Девара. Тому хватило лишь одного взгляда на лицо мага, чтобы до смерти перепугавшись ринуться на утек. С пронзительным визгом он понесся по коридору в направлении, противоположном тому, в котором бежал Рейстлин, и вскоре ни того, ни другого не стало видно. Все происшедшее было так удивительно, что Кендеру потребовалось несколько секунд, чтобы понять. Он больше не пленник. «Знаешь что?» — вслух обратился к самому себе Тассельхофф. «Крисания была права. Я действительно чувствую себя намного лучше после того, как рассказал обо всем Рейсту. Жаль, что ему это ничего не дало, даже напротив, скорее повредило, но меня это не волнует. Во всяком случае, не сильно». Кендер протяжно вздохнул. «Никак в толк не возьму, зачем ему понадобилось убивать Гнимша? Ладно, может быть, когда-нибудь я у него спрошу. А пока...» — он огляделся по сторонам. «Первым делом нужно найти Карамона и сказать ему, что я добыл магическое устройство, и мы можем, наконец, отправляться домой». «Вот не думал, что когда-нибудь скажу такое», — бормотал он, пытаясь спустить ноги на пол. «Но домой в данных обстоятельствах звучит удивительно здорово». Он попытался встать, но его ноги, очевидно, предпочитали оставаться в постели, так как Тассельхофф вдруг обнаружил себя по-прежнему сидящим на краешке койки. «Так не пойдет», — возмутился Кендер, с угрозой глядя на взбунтовавшиеся конечности. «Не забывайте, без меня вы ничто. Я ваш хозяин, поэтому, когда я говорю «шагай», вы должны шагать. Ясно?» «А сейчас я собираюсь встать», — хмуро предупредил Тассельхофф свои ноги. «И вправе ожидать от вас послушания». После такой суровой отповеди эффект был налицо. Ноги вели себя намного лучше, чем в первый раз, и Кендер, правда слегка покачиваясь, сумел пересечь темную комнату и подобраться вплотную к двери, за которой начинался освещенный несколькими факелами коридор. Осторожно выглянув из-за угла, он посмотрел сначала налево, потом направо, но не увидел ничего, кроме дверей темных комнат, подобных той, из которой он так стремился выбраться. Левый коридор уводил во тьму, правый заканчивался ведущий наверх лестницей. «Интересно, где это я?» – задумался Кендер, направляясь к лестнице, так как, насколько он мог судить, единственный выход из подземелья был именно там. «Впрочем, не так уж это и важно», – заключил он с философским спокойствием. «Вот преимущество человека, побывавшего в бездне. Все остальные места, сколь угодно мерзкие, по сравнению с ней, кажутся ему светлыми и прекрасными». На полдороге ему пришлось остановиться для небольшого спора со своими ногами, которые опять сбунтовались. Видимо, они очень хотели вернуться в постель и полежать еще немного, так что Тассельхоффу пришлось напомнить им, кто в доме хозяин. Когда эта минутная слабость прошла, Кендер приблизился к подножью лестницы и вдруг услышал доносившиеся сверху голоса. «Вот незадача», — пробормотал он с досадой, проворно ныряя в тень. «Наверху кто-то есть. Должно быть, это стража. Похоже на гномов. Девары, так, кажется, они называются». Кендер затаился и напряг слух, пытаясь разобрать, о чем шла речь. «Неужели нельзя было сподобиться выучить язык, на котором разговаривают все приличные люди?» — с раздражением заметил он через несколько минут. «Ведь ничего же не понятно. Впрочем, они что-то уж слишком возбуждены». Не в силах справиться со своим непомерным любопытством, Тассельхофф медленно поднялся по лестнице и заглянул за угол, но тут же спрятался обратно. «Двое», — пробормотал он. «И оба загораживают мне проход. И ведь никак их не обойдешь». Его кошели с оружием и инструментами исчезли, оставшись в подземных темницах Тарбардина, но нож за поясом он сохранил. «Но чем он может мне помочь против этих?» — спросил сам себя Тасельхов, с уважением вспоминая огромные боевые топоры, которые он заметил в руках гномов. Он выждал еще немного, надеясь, что темные гномы уйдут. Оба часовых выглядели довольно усталыми, однако они словно приросли к тому месту, которое охраняли, и уходить никуда не собирались. «Но я же не могу оставаться здесь всю ночь или весь день, смотря что у них там наверху», — проворчал Тасельхов. «Ладно, последую совету отца, который любил говорить. Сначала поработай языком, и только потом берись за отмычку. Самое худшее, что они мне сделают, если, конечно, не убьют меня на месте, это посадят обратно под замок. В этом случае я снова буду на свободе максимум через полчаса, или я ничего не понимаю в замках». Кендер тихо пошел по коридору. «Или это не отец говорил?» – размышлял он на ходу. «Тогда кто? Может быть, дядюшка Пружина?» Выйдя из-за угла, Тас оказался на виду у гномов-часовых, которые заметно вздрогнули при виде Кендера. «Привет!» – беззаботно окликнул их Тас. «Меня зовут Тасельхов Непоседа». Он протянул руку для знакомства. «А вас? Ах, вы не хотите знакомиться? Ну и хорошо. Наверняка я не смог бы правильно произнести ваши имена». «Видите ли, я сидел там внизу, в тюрьме, а теперь я ищу того человека, который обычно запирал меня на замок. Вы, должно быть, знаете его. Это маг, который всегда ходит в черном. Он как раз допрашивал меня, когда кое-какие мои слова сильно его удивили. У него сделалось что-то вроде припадка, и он выбежал из камеры, позабыв запереть дверь. Может быть, кто-нибудь из вас видел, куда он побежал? Я хотел бы...» «Эй, куда же вы?» Тасельхов заморгал, потом с осуждением покачал головой. «Фу, какие они невоспитанные. Разве прилично вести себя подобным образом?» Последние слова относились к обоим гномам, которые сначала рассматривали Кендера с нарастающей тревогой на лицах, а затем, хором выкрикнув какое-то смутно знакомое слово, бросились на утек. «Антаракс», — повторил задумчиво Тасельхов, с недоумением глядя вслед гномам. «Похоже на гномье слово. Ах да, конечно, моровая язва. Так вот оно в чем дело. Они думают, что я все еще болен чумой. Ну что ж, это весьма кстати». Теперь Кендер стоял в длинном и пустом коридоре, почти точь-в-точь таком же, как и тот, который он видел внизу. В дальнем его конце виднелась еще одна лестница, к которой бежали оба Дивара. «Я все еще не знаю, где я», — подытожил Тас. «И никто, похоже, не собирается подсказать мне, как отсюда выбраться. Должно быть, мне придется последовать за этими двумя Диварами. Уж они-то, наверное, знают, где выход. Может быть, мне повезет, и Карамон тоже окажется где-нибудь поблизости». Однако подгибающиеся ноги недвусмысленно указали Тасельхову на то, что о беге не может быть и речи. Кендер неловко заковылял вслед за гномами, стараясь двигаться как можно быстрее. Однако они взлетели по ступенькам и пропали из виду, а Тас еще не преодолел и половины коридора. Отдуваясь и борясь с головокружением, он карабкался наверх, горя желанием поскорее найти Карамона. Однако, справившись с последней ступенькой и завернув за угол, он резко остановился. «Опа!» Кендер присел от неожиданности и поспешно отступил обратно, зажимая рот рукой. «Заткнись, непоседа, если не хочешь иметь дело с целой диварской армией». И действительно, двое стражников, за которыми спешил Тасельхов, столкнулись в коридоре по меньшей мере с двумя десятками гномов. Скорчившись в каком-то темном углу, Тас слышал их возбужденные восклицания и все ждал, что они вот-вот отправятся искать его, топая ножищами по каменному полу. Но ничего подобного не случилось. Прислушиваясь к разговору, Тас выждал еще немного, а потом рискнул выглянуть из-за угла. Только теперь он разглядел, что некоторые из присутствующих гномов вовсе не похожи на диваров. Их бороды были тщательно расчесаны, да и одеты они были в сверкающие доспехи. Самое главное, они выглядели довольно воинственно и грозно. На двух диваров эти новые гномы смотрели мрачными взглядами, словно прикидывая, свежевать их сейчас или немного погодя. «Горные гномы», — пробормотал Тасельхов, узнав орнамент на доспехах и гербы на щитах. «А если верить тому, что сказал Рейстлин, они и есть враги, с которыми воюет Карамон. Следовательно, они должны сейчас быть у себя под горой, а не у нас. Если мы, конечно, сами не под горой, а я начинаю склоняться именно к этому выводу. Интересно, однако, что они тут делают?» В это время один из горных гномов заговорил, и Тасельхов заметно просветлел. «Наконец-то попался хоть кто-то, кто говорит на нормальном языке», — с облегчением вздохнул он. Гном говорил на грубой смеси гномьего и общего, что объяснялось, по-видимому, его незнанием или нежеланием говорить по-диварски. Насколько Тас понял, предводителю горных гномов было плевать на спятившего мага и на умирающего от чумы Кендера, который бродит где-то в подземном лабиринте. «Мы пришли за головой предводителя Карамона», — прорычал гном. «Вы, дивары, сказали нам, что маг обещал все подготовить. Если все готово, то на конечном этапе мы могли бы обойтись и без него. Лично я предпочел бы не иметь больше дел с черным магом. Теперь скажи мне, Аргат, твои воины готовы атаковать вражескую армию изнутри? Готовы ли вы пойти и убить предводителя? Или все это было простой уловкой? «Если да, то вашим сородичам в Тарбардине придется плохо». «Это не уловка», — проревел тот, кого звали Аргат, и стиснул кулаки. «Мы готовы начать действовать. Предводитель сейчас в штабе. Маг сделал так, что он сейчас один, с ним только его телохранитель. Наши солдаты готовы атаковать гномов холмов. Когда вы сделаете свою работу, когда лазутчики сообщат, что ворота Тарбардина открываются...» «Сигнал уже звучит, звучит в эти самые минуты», — отрезал предводитель горных гномов. «Если бы мы были над землей, ты услышал бы зов боевых труб. Армия Тарбардина уже идет». «Тогда идем и мы», — подтвердил Аргат. Поклонившись, он сказал с насмешкой. «Если ты не боишься, идем с нами. Мы лишим Карамона головы прямо сейчас». «Я пойду с вами», — холодно сказал гном, — «лишь за тем, чтобы убедиться, что вы не замыслили никакого нового предательства». О чем еще говорили гномы, Тассельхов не слышал. Привалившись спиной к стене, он старался переварить услышанное. Ослабевшие ноги затекли, и в них впивались тысячи иголок, голова кружилась, а в ушах гудела, но Тасс ничего этого не замечал. «Карамон», — прошептал он, стараясь что-нибудь придумать. «Они хотят убить его. И все это устроил Рейстлин». Тасс вздрогнул. «Бедный Карамон. Его родной брат-близнец. Если бы только он узнал, это убило бы его на месте. Гномам не понадобились бы даже их топоры». Внезапно Кендер вскинул голову. «Тассельхов непоседа», — сердито сказал он себе. «Что это ты делаешь? По-моему, ты бездействуешь и не знаешь, на что решиться, совсем как овражный гном, у которого одна нога завязла в глине. Ты должен спасти Карамона. В конце концов, ты же пообещал Тике присматривать за ним». «Спасти его? Как, старая дверная ручка?» — зазвучал у него в голове гулкий голос, подозрительно похожий на голос Флинта. «Там не меньше 20 гномов, а у тебя лишь этот нож, которым только курам голову отрезать». «Что-нибудь придумаю», — отрезал Кендер. «А ты сидишь себе под деревом? Ну и сиди». В ответ послышалось насмешливое фырканье, но Тасс не обратил на него никакого внимания. Выпрямившись во весь рост, он выдернул из-за пояса маленький нож и начал бесшумно, как умеют только кендеры, красться по коридору.